Галина Михайловна, не ожидавшая от своей заклятой подруги подобного предательства, подавилась кофе и принялась судорожно кашлять. А Роза Константиновна, понизив голос, сказала так тихо, что ее услышали лишь я и Кирюшка. «Вообще говоря, твой комбинезон выглядит отвратительно. В таких ходят строительные рабочие. Но согласись, пожилая дама, лазающая по лестницам в нижнем белье, потеряла всякое моральное право осуждать других. Ведь так?» И она весело захихикала. Я разинула рот. А старуха, оказывается, с чувством юмора и не такая уж зануда. Человек, который может посмеяться над собой, достоин уважения. Не успела я выйти в коридор, как на меня налетела Зина. «Евлампия Андреевна, это не ваша штучка?» Я повертела в руках нечто, похожее на небольшой пульт от телевизора, но всего лишь с двумя кнопками, зеленой и красной. «А что это?» «Не знаю», — пожала плечами Зина. «Стала коридор пылесосить? Там, на третьем этаже. Статуя в углу стоит, здоровенная такая. Я ее раз в месяц отодвигаю, вот под ней валялся. Думала, пульт управления?» «Отчего?» «А у Кирилла в комнате радиоуправляемые машины есть. Помните, ему Глеб Лукич подарил? Пожарная, скорая помощь. Вот, небось, от них». «Точно», — улыбнулась я. «Давай сюда, отдадим растеряхи». «Цинь-цинь!» — ожил телефон в холле. Зина схватила трубку. «Алло, кого?» «Сейчас позову. Это вас, Евлампия Андреевна». Из трубки донесся совершенно незнакомый мужской голос. «Лампа?» «Да, слушаю». «Не узнала». «Простите, нет». Мужчина рассмеялся. «Да уж, было бы странно надеяться на другое». «Константин Михайлович беспокоит». Я замялась. «Простите, кто?» Дядька вновь захохотал. «Ну все, уела и растерла. А я-то дурак надеялся. Что ж ты машину из сервиса не забираешь? Готова давно твоя тачка. Мастер обзвонился прям, но тебя никогда дома нет». «Константин Михайлович», — обрадовалась я, вспомнив мужчину, который помог на дороге, когда «Жигули», неожиданно вскипев, сломались. «Ой, здравствуйте!» «Привет, привет». «Ну, когда приедешь?» «Сейчас. То есть, ну, через какое-то время, пока оденусь, доберусь». «Значит, не встретимся», — вздохнул добрый самаритянин. «У меня самолет в Петербург». «Ну, ладно. Вернусь через неделю и тогда стребую должок». «Какой?» — испугалась я. «Думала, бесплатно помогать стану?» «Нет, моя радость. Придется тебе со мной в ресторан топать, обедать. Ты какую кухню предпочитаешь?» «Японскую, китайскую, итальянскую». «Вкусную». Оригинальное высказывание. «Ладно. Значит, сам выберу. Ну, пока. Тороплюсь. А машину забери». Я побежала в спальню, схватила сумочку и понеслась в сторону Минского шоссе. Придется ловить бомбиста, до автосервиса на городском транспорте не добраться. Мастер отвел меня во двор и ткнул пальцем в новые сверкающие краской «Жигули». «Вот». «Это что?» — обалдела, спросила я. «Ваша машина». «Где?» «Да прямо перед носом». «Да не может быть! На номера гляньте». «808МА». «Правда моя! А что с ней случилось? Каким образом старая развалюха превратилась в новенькую красавицу? И сиденья, кажется, другие». Словно подслушав мои мысли, механик пояснил. «Константин Михайлович попросил. Ты, Петя, постарайся, как для себя». «Ну, я и сделал из трупа невесту».